Весь день она избегает его взгляда. На репетициях она оживлена, лихорадочно весела. Опять они на народе. Вечером она едет на пристань, спускается по ступенькам лестницы, смотрит на волны. И опять все замирает в душе. Вверху небо, внизу море. Это то же чувство, что охватывало ее в степи. Та же безбрежность горизонта, то же сознание своего ничтожества, тот же порыв в бесконечность. Подходит муж, и она точно падает в яму. «Поздно, Надя, поедем домой. Здесь ночью небезопасно. Всякий сброд шляется, пьяные матросы». Дома она торопливо идет в спальню, но у самой двери он хватает ее руку, привлекает ее к себе на грудь. Она чувствует дрожь его тела, жар его дыхания. «Ты не простила меня, Надя?» Она молчит, стиснув зубы. Он падает на колени и прижимается лицом к ее ногам. «Прости, коли можешь». «Я простила, но...» Он вскочил, держит ее за плечи, ищет ее губы. Она отворачивается, толкает его в грудь. Он ясно видит в ее лице отвращение. Руки его падают невольно. Он отодвигается, ему страшно. «Я простила, но забыть не могу. Оставь меня, Саша, все кончено». «Нет, нет», — как раненый кричит он, и, всхлипнув, опять падает к ее ногам. Обняв их, он отчаянно рыдает. Но ей не жаль его, она не может лгать ни ему, ни себе. Ей противны его губы, его руки. Образ истерзанной Нинилки стоит между ними. Разве можно забыть такое унижение? Пока он не коснулся ее, пока не заговорил о любви, она не чувствовала к нему враждебности. Одно только равнодушие. Но теперь... «Оставь! Меня не тронут эти слезы. В твою любовь не верю больше. Зачем ты вернулась, если не простила? Как товарищ вернулась. Будем вместе работать. А если ты сам хочешь, чтобы я ушла? Надя, жестокая, что ты говоришь? Мой долг — быть около тебя и в беде, и в радости. Но что разбито, того не склеишь. Не отнимай у меня надежды. Я исправлюсь. Ты не будешь плакать больше». «Я и не плачу, Саша. Мне ничего от тебя не нужно. Понимаешь? Я и так богата». Он поднялся и слушает молча. И с трепетом глядит в ее таинственные глаза. Он боится понять. «Другого полюбила?» «Никого не люблю. Довольно. Хочу быть спокойной и счастливой. А тебе не мешаю. Живи как хочешь, с кем хочешь. Ни слова не скажу. Надя, Надя, об одном прошу. Делай так, чтобы люди надо мной в глаза не смеялись, чтобы друзья не приходили о твоих изменах докладывать. Избавь меня от этих унижений, и тогда мы уживемся».